А щедрое вознаграждение в размере 50 галеонов, которое вы получите, послужит лишь компенсацией за то, что я сотру вам память по его завершении». Риана непроизвольно выдохнула. Пусть ее родители были богаты, но у них были и другие дочери, поэтому карманными деньгами ее особо не баловали, и 50 галеонов были для нее очень крупной суммой. Тут до Рианы дошли слова о стирании памяти, и она возмутилась. Зачем ей это все, если она не сможет сохранить воспоминания? За кого профессор ее принимает? «Вы, разумеется, слышали о мисс Гермионе Грейнджер», — прервал ее размышления Северус Снейп. «Солнечном генерале». «Что?» — воскликнула Риана Фелторн, ощутив внезапный прилив ужаса и отвращения. «Но она же только первогодка! Фу!»